— согласился Тео. «Что к чертям собачьим там происходит? Кроу!» — заорал снаружи Бёрд. «У вас не очень много времени осталось хреном по стенам колотить. Спецназ уже на подходе. Чего вы хотите?»